Между тем Демчика как-то неожиданно, да будто все выплакав, вздохнула и спокойнее уже заметила. «Вот люди, как звери, гляди, каким чертом стал Павка этот!» «Портнов, что ли?» — поддержал разговор Петр. «Ну, я ж его кавалером помню. Тогда Павкой звали. А потом на учителя выучился. Егонная матка на хуторе жила, так каждое лет на молочко да на яблочки приезжал. Нагляделась. Такой ласковый был. Добрый день все раздавал. С мужчинами за ручку здоровкался». «Знаю Портнова, а как же, — сказал Петр. — Против Бога, бывало, по деревням агитировал. Да так складно. Гадин он был. И есть гадина, не все знают, только культурный. А полицайчик этот тоже с вашего боку будто. Стась-то наш, Филипенок младший. Сидел за поножовщину, да пришел в первые дни, как началось. И что вы делать стал? Страх. В местечке все над евреями измывался. Убивал, говорили. Добра натаскал, божечка мой, всю хату завалил, а теперь вот до нас, хрещеных, добрался». «Это уж так, — согласился Петр. — С евреев начали, а гляди, нами кончит. Чтоб им на сине висеть, выродком этим». «Я вот думаю, — беспокойно заворошился старост, — ну, пусть немцы, известны фашисты и чужие люди, чего уж от них ждать. Ну, а наши, которые с ними, как их вот понимать? Жил, ел, который людям в глаза глядел, а теперь заимел винтовку, уж застрелить норовит. И стреляют, сколько перебили уж». «Как этот, как его, Будило ваш, — не сдержавшись, напомнил рыбак. — Хватает. И Будило, и мало ли еще каких. Здешних и черт знает откуда любителей поразбойничать. Что ж, теперь им раздолье, — глухим басом степенно рассуждал лисиновский старст. Что-то вспомнив его, нетерпеливо перебило Демчика. «Это самое, — говорят, — Ходоронок их, которого ночью уранили, сдох, чтоб им всем передохнуть, гадовью этому». «Все не передохнут, — вздохнул Петр, — разве что наши перебьют».